Зачатевский монастырь. В келье на стенах колыхались тени в свете свечей. Перед тыльниром стоял участковый надзиратель в старой милицейской поношенной шинели. Кубанку он держал в руках, вытирая ею пот со лба. — Ну, проверили вы, Конев, у них документы, а дальше что? — Так все бумаги были в порядке, товарищ субинспектор. Печати, подписи саратовского исполкома, паспорта. Вызов из Москвы, подписанный наркомом Луначарским. Ордер временного заселения в монастырской гостинице. Печать совета. Надзиратель снова проехал по лбу кубанкой. — Да положите вы шапку и садитесь, — сказал тыльнер. — Разве вы не получали ориентировку угрозы розыска о банде французов? — Мне ее никто не показывал. И здесь я бывал дважды, со сторожем Самсоном разговаривал. Он говорил, что артисты живут тихо, подкидывают ему продукты из пайков. Продукт проверил. Такие пайки выдают в профсоюзе Рабис. Хорошо, Конев, идите в соседнюю комнату и напишите рапорт на мое имя. Надзиратель ушел, а тыльнер начал рассматривать мелочи, которые удалось собрать при обыске. На столе лежали 4 жемчужины, пустой флакон от французских духов Ларичан, окровавленные бинты, пустая обойма от Маузера. — Нашли! — в комнату келью вошел Оловянников. Он расстелил на полу рогожу. — Заносите! Оперативники начали складывать на нее пальто, подушки, пустые бумажники, брюки. Тыльнер посветил фонарем. — Смотри-ка, Спиркины вещи. А шубы женские, по описанию, те, что у Громовых похищены. — Похоже. Давайте... Он не успел договорить. В коридоре раздался шум, вспыхнули фонари. Тыльнер успел выхватить наган. — Стоять! Руки вверх! Бросай оружие! Чека! — Вот тебе и на! — ахнул один из чекистов. — Товарищ Тыльнер! — Именно, коллеги, уголовный розыск проводит обыск в этом помещении. Вошел Мартынов. — Не дело, Жора, от товарищей по оружию скрывать бандитское гнездо. — Федор Яковлевич, я как только адрес узнал, немедленно вам позвонил. Вас не было, я дал телефонограмму. — Кто ее принял? — Сейчас. Тыльнер достал из кармана пиджака записную книжку, полистал страницы. — Коношин, он принял. — У нас нет такого сотрудника. Ты ничего не перепутал? — У нас все в журнале записано. — Разберемся, — задумчиво сказал Мартынов. — Ну, что нарыли? — Вот. Все насильные вещи с грабежей. Все цело. — Да. — Значит, или у них не было перекупщиков, или они грабили, чтобы мы поверили в новую банду. — А деньги в поезде? А ценности из квартиры Громова? — Ценности уходят сразу, а деньги есть деньги. Они пока следов не оставляют. — Забирай вещи от твоей епархии, вызывай потерпевших. Больше ничего, кроме жемчужин, флакона и бинтов? Сторож сказал, что к раненому приезжал врач. Низкого роста, лицо бритое, пенсне, дорогая шуба. Он его и забрал. — Вот это уже кое-что. Работай, Гриша, а мы на Лубянку.